Из русских имен особой популярностью пользовались Иван, Марья и Тимофей. Было даже имя Петров. Не фамилия, а имя. Его присвоил себе охотник Келликий в честь своего друга-пограничника Петрова. Так и записано было. Петров Иванович Келликий. Отчество, естественно, Келликий тоже позаимствовал. Ко всем этим кажущимся странностям давно привыкли, и если это резало кому-нибудь слух, то только приезжим. С расспросами обычно не приставали. Известное дело, тут конец света, всякое может быть, ничему не надо удивляться. Известное дело, конец географии. И вот Джексон Кляуль, или просто Джексон, не захотел хоронить мать по-чукотски. Во-первых, она сама ему так наказывала, а во-вторых, в ее решении немалую роль играло и то, что сын ее председатель сельсовета, человек новой жизни, а обряд старый. По чукотским обычаям Этвуна следовало отвезти на нарте в гору, там оставить, обложив камнями. И непогода да зверь к лету довершили бы дело, и от усопшей остались бы только кости, клочки мехадежды, да те вещи, которые положили ей для перехода в иной мир, к верхним людям. Это мог быть чайник, или трубка, или иголки, или еще что-то. До сих пор на восточном краю кладбища у неизвестного захоронения лежит новая в масле швейная машинка «Зингер». Ее давно положили одной мастерице шить, возможно, еще в то время, когда она секреты своего ремесла передавала юной Этвуне. Земля была промерзшей, и могилу вырыли неглубокую. Вокруг последнего пристанища старушки сгрудились люди. Джексона пропустили вперед. Он снял с головы малахай, оглядел всех мутными от слез глазами. «Вот, прощай, Этвуне, все!» Вышел Иван Иванович Кощеев. «Ты ушла от нас, Этвуне», — сказал он. «Мы тебя любили, уважали тебя. Мир праху твоему, прощай!» Понурив голову, он отошел от могилы, поближе к Иванову и Алексу. «Товарищи!» — раздался чей-то незнакомый скорбный бас. Все повернули головы в сторону говорившего. Здесь, в маленьком поселке, люди знали друг друга и в лицо, и по голосу, и по походке. Но этот голос был незнаком, и все с удивлением рассматривали нового человека. Во время печальной церемонии, когда люди глядят себе под ноги и прячут глаза, его не заметили, и сейчас смотрели недоуменно. Был человек высок и широк достаточно. Толстое пальто начиналось с каракулевого воротника. Такую же шапку он держал в руках. «Товарищи!» — начал он речь. «Смерть вырвала из наших рядов колхозницу. Он наклонился. «Этвуне!» — подсказали ему. «Да, Этвинову!» Как уже отмечалось, она была хорошей производственницей, ударницей труда, перевыполняла планы, внося свой скромный вклад в общий успех дела. А успехи у нас немалые. В оленеводстве, например, сохранение взрослого поголовья 93%, а деловой выход телят от каждых 100 январских важенок составляет на сегодняшний день 86,4%. И все эти показатели выше плановых. Товарищи, хорошо потрудились за истекший период и наши морзверобои –